Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой поместило на своем сайте бессмертный классический труд Ким Ир Сена о трех принципах объединения Родиной. А непальская газета «Арфан» и сайты Общества непальских журналистов по изучению идей Чуче и политики Суньгунь и Общества непальско-корейской дружбы поместили полный текст труда Ким Ир Сена, ответы на вопросы председателя Общества непальских журналистов. Газета и сайты поместили фотопортрет Ким Ир Сена.